Глава 4. О том, как мы можем узнать во всех делах и явлениях волю Господню. Различны власти по различным учреждениям. В школе — собравшимися учениками. В доме — состоящим из семьи и служителей. В монастыре — из братьев. В воинском лагере, собранном из отдельных полков, батальонов и других отдельных частей. Но в каждом из названных учреждений и им подобных есть одно и то же начало к достижению благоустройства и благосостояния. Это повиновение подчиненных своим старейшинам, наставникам и начальникам. Повиновение, приводящее различные отдельные воли подчиненных к единству, к гармонии, выражающихся во власти, организующей отдельные воли к согласному их действию. Худо станет управлять военачальник, если он не умеет управлять и благоразумно удерживать своих подчиненных в беспрекословном повиновении закону и в исполнении ими приказов или распоряжений. Напротив, там все идет успешно и достигает намеченной цели, где, например, в доме — домоправитель, в монастырях — наставник братии, в училищах — учитель, в полках военачальник ведет всех порученных ему лиц своим благоразумным наставлением, примером, словом или даже одним мановением руки к достижению доброго конца по своему усмотрению. Как воин обязан быть во всем послушным своему командиру, следовать его примеру и быть готовым исполнить каждое приказание, так каждый истинный христианин должен всей жизнью своей находиться как бы под рукой и под Словом Божиим. Все то, что угодно Богу сделать с нами, к чему Он нас предназначит, что повелит, во всем том должны мы беспрекословно повиноваться Его святейшей воле. Да будет у всех нас, христиан, единственный ответ на воззвание, обращенное к нам Богом в Священном Писании. «Се прииду, в главизне книжней писано есть о мне», речь идет о Христе Спасителе, «еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреди чрева моего». «В памяти, в разуме, в воле моей», да скажет каждый из нас по примеру нашего Спасителя, «воля Твоя, о Боже, для меня лучше всех приказаний, исполнение ее — величайшее для меня благо». У Савла, после того, как, пораженный необыкновенным светом небесным, пал он на землю и услышал голос «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Первым было вопрошение: «Господи, что повелишь мне делать?» Этот вопрос да будем ежедневно повторять при всяком нашем недоумении, как поступить в том или ином событии. «Господи, что повелишь мне делать? Какая осем воля Твоя, Всеблагий Иисусе? Открой ее мне каким Тебе угодно знаком, чтобы я понял ее, добрым ли словом, советом или другим каким-либо откровением. Охотно последую я Твоему благому соизволению, молитвенно внушенному мне Тобой». На вопрос о том, каким способом мы можем познавать волю Божию во всяких делах, ответим указанием на некоторые установления или положения, через которые ясно открывается воля Божия. Назовем их для краткости заповедями. Заповедь первая, или положение, способствующее к познанию воли Божией. Все то, что отвлекает нас от Бога, противно воле Божией. Все же, что приводит нас к Богу, согласно с волей Божией. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, не только от блуда плотского, но и от всякого заблуждения, тем более противозаконного. Кто почувствует в себе такое заблуждение, должен сказать самому себе: это предпринимаемое мною дело, это дружба, это приобретение, такой образ жизни не сделает меня нравственно лучшим, потому что отвлекает от Бога. По крайней мере, Это не божественное обо мне изволение.